сани колыхало и стремительно тянуло назад. «Ай-яй-яй-яй, правь!» — горланил, бегая по берегу украинец и зачем-то махал сдернутым с головы лисьим триухом. Григорий в диком остервенении, не переставая, улюлюкал, понукая лошадей. Вода курчавилась за оседавшими санями мелкими воронками. Сани резко стукнуло о торчавшую из воды сваю, след унесенного моста, и перевернулась с диковинной ловкостью. Охнув, Григорий окунулся с водой, но вожжей не выпустил. Его тянуло за полы полушубка, за ноги, влекло с мягкой настойчивостью, переворачивая возле колыхавшихся саней. Он успел ухватиться левой рукой за полос, бросил вожжи, задыхаясь, стал перехватываться руками, добираясь до барка. Он уже схватил было пальцами окованный конец барка. В этот миг Гнедой, сопротивлявшийся течению, силой резнул его задней ногой в колено. Захлебываясь, Григорий перекинулся руками и уцепился за постромку. Его отрывало от лошадей, разжимало пальцы с удвоенной силой. Весь в огненных колючках холода он дотянулся до головы Гнедова и прямо в расширенные зрачки Григория вонзила лошадь бешеный, налитый смертельным ужасом взгляд своих кровянистых глаз. Несколько раз упускал Григорий ослизлые ремни поводьев. Заплывал, хватал, но поводья скользили из пальцев. Как-то схватил и внезапно черкнул ногами землю. «Но!» — вытягиваясь до предела, метнулся вперед и упал на пенистой отмели, сбитый с ног лошадиной грудью. Лошади, подмяв его, вихрем вырвали из воды сани. Обессиленные, в дымящиеся дрожи мокрых спин, стали в нескольких шагах. Не чувствуя боли, Григорий вскочил на ноги. Холод облепил его, будто нестерпимо горячим тестом. Григорий дрожал больше, чем лошади. Чувствовал, что на ногах он так же слаб сейчас, как грудной ребенок. Опамятовался и, перевернув сани на полозья, согревая лошадей, пустил их наметом. В улицу влетел, как в атаке. В первые же раскрытые ворота направил лошадей, не замедляя бега. Хозяин попался радушный. К лошадям послал сына, а сам помог Григорию раздеться и, тоном, не допускавшим никаких возражений, приказал жене: «Затопляй печь». Григорий отлежался на печи в хозяйских штанах, пока высушилась одежда. Повечеряв постными щами, лег спать. Выехал он ни свет, ни заря. Лежал впереди путь в 135 верст, и дорога была каждая минута. Грозила степная весенняя распутица. В каждом ярке и каждой балке шумные потоки снеговой воды. Черная оголенная дорога резала лошадей. По заморозку утреннику дотянул до тавричанского участка, лежавшего в 4 верстах от дороги, и стал на развилке. Дымились потные лошади, позади лежал сверкающий на земле след полозьев. Григорий бросил в участке сани, подвязал лошадям хвосты, поехал верхом, ведя вторую лошадь в поводу. Утром в вербное воскресенье добрался до Ягодного. Старый пан выслушал подробный рассказ о дороге, пошел глянуть на лошадей. Сашка водил их по двору, сердит, поглядывая на их глубоко ввалившиеся бока. «Как лошади?» — спросил пан, подходя. «Само собой понятно», — буркнул Сашка, не останавливаясь, сотрясая седую прозелень круглой бороды. «Не перегнал?» «Нету». «Гнедой грудь потер хомутом. Пустяковина». «Отдыхай!» — пан повел рукой в сторону дожидавшегося Григория. Тот пошел в людскую, но отдохнуть пришлось только ночь. На следующий день утром пришел Веньямин в новой сатиновой голубой рубахе, в жирке всегдашней улыбки. «Григорий к пану сейчас же!» Генерал шлепал по залу в валенных туфлях. Григорий раз кашлянул, переминаясь с ноги на ногу у дверей зала. В другой пан поднял голову. «Тебе чего?»